кашляя, Ник пояснил. «Это потому, что я немного напился холодной воды». «Он немного напился», — подумал Нортон. Стянул через голову мокрую тенниску. «А где Голиаф?» — неожиданно спросил Ник. Нортон выронил тенниску. «Я слышал, он лаял там на дороге. Может, мне показалось?» «Нет, тебе не показалось. Голиаф был со мной в машине. Видишь, тот белый кусок аликара». Мальчишка заплакал. Нортон смотрел на него, выжимая воду из тенниски. «Довольно реветь, будь мужчиной». «Мне жалко», – сипел Ник, размазывая слезы. «Мне тоже». Нортон надел тенниску. «Ладно, успокойся. Голиаф погиб нормально, выручая друга из беды. Такой поступок достоин уважения, но не слез. Понял?» «Понял». «Вот и отлично. Разденься, я помогу тебе выжать одежду. Ты, видать, продрог». «Нет». Ник стал раздеваться. Вид у него был хмурый, брови насуплены. Нортон взял его себе под мышку и перенес с мелководья на берег. Сбросил кеды, вытряхнул из них воду, обулся. Было совсем светло. Солнце озаряло верхние утесы карьера. «Ты кем будешь, когда вырастешь, Ник?» Тот взглянул на него из-под лобья. «Я ведь уже говорил тебе, Дэв, буду космодесантником». «Да, это я слышал». «Но разве мало других интересных профессий у нас на Земле?» «Десантники ВДО?» Ник вздохнул. Серьезно сказал. «Нет, с этим у меня ничего не выйдет. Пока я вырасту, все тайники пооткрывают». «Не отчаивайся. Мальчишкам всегда почему-то кажется, что ничего такого героического им уже не достанется». «А потом?» «Что потом?» «Ну, им всегда доставалось». «Доставалось. Всегда. И еще как». «Ну вот, все почти сухое, одевайся и пошли». «Куда?» – спросил Ник. «Что значит куда?» «Наверх, разумеется. И вот что, парень. Твоей матери совсем не обязательно знать, как мы с тобой летели с обрыва». Нортон поднял голову. Кабинки канатной дороги двигались. Некоторое время он молча следил за бегущими в лазурном небе разноцветными котелками. «Готов держать пари», – пробормотал он. «К нам в гости едет старина Берт». «Это у которого изо рта вылетает огонь?» – возбужденно полюбопытствовал Ник. Насчет огня я не уверен. А вот то, что у него иногда вылетают крепкие выражения, мне известно. Но ты его не бойся, он человек справедливый». «Я никого не боюсь», – насупившись, заявил Ник. «Правильно», – одобрил Нортон. «Чего ради ты должен кого-то бояться?» «Эй, бродяги!» – гулко пророкотал сверху голос, усиленный радиомегафоном. Канатная дорога остановилась. Красная с белыми пятнами, как перевернутая шляпка мухомора, кабинка пошла вниз, разматывая подвесные трусы. Повисла в метрах в пяти над землей. Человек в белой панаме и в солнцезащитных очках, опершись руками о край своего мухомора, хрипло выкрикнул уже без усилителя. «Какого дьявола вы притащили сюда, в такую рань?» «Сними очки, Берт!» – окликнулся Нортон. «Они мешают тебе узнавать старых приятелей». «Дэв? 7000 чертей!» Берт снял светофильтры. «Клянусь ареной Большого Родео, уж тебя-то я меньше всего ожидал встретить в этой дыре. А это что за микроб рядом с тобой?» «Отважный парень, ему надо было проверить, какая живность здесь водится». «Ах, чтоб не треснуть!» – изумился Берт. «Живность? Да какая тут живность в этой помойной яме? Тут даже змеи давно с тоски передохли. Однако я вижу, вы успели добавить мусора в мое хозяйство». «Извини», – сказал Нортон. «Так у нас вышло». Он пожалел, что не столкнул обломок аликара в воду. «Теперь эта история выплывет наружу. Как пить дать?» «Ладно, туристы», – прохрипел Берт. «Поднимайтесь сюда, я опущу вам другую кабину». «Никак я не думал, что в день Большого Родео кому-нибудь вообще придет в голову лазить в каньон». «Я удивлен, что ты сегодня не в Капсфорте. Черта с два! Механиков на канатке трое, а дежурить выпало мне. С тех пор, как здесь грабанулся тот ненормальный мотоциклист, власти города учредили дежурство даже по праздникам. Эти умники полагают, будто мне под силу угнаться на своей хромой ноге за мотокретинами». Берт был явно не в духе, и Нортон решил промолчать. Он и Ник осторожно забрались по доломитовым глыбам на полуразрушенную террасу, прошли под канатку и влезли в спущенную для них кабину. Кабина взлетела вверх и пошла, поскрипывая вдоль каната. Ник восторженно вертел головой. Нортон разглядывал с высоты путь, которым съехал сюда, чтобы выручить малыша и убить Голиафа. «Дэв, ты будешь выступать на Родео?» – спросил Ник. «Нет». «Почему? Ты бы их всех запросто победил». «Вот поэтому мне и нельзя. Если мы заранее знаем, что я могу их запросто победить, то моя победа будет нечестной, ведь правда?» «Правда. Но очень хочется, чтобы ты стал чемпионом Большого Родео». «Зачем? Чтобы тебе можно было хвастать перед мальчишками, что с чемпионом Большого Родео ты на короткой ноге обойдешься». «Обойдусь». Ник тяжело вздохнул. «А ты подаришь мне еще одну поющую палочку?» «А где та, которую я тебе на прошлой неделе?» «У меня взял ее Гет. А зачем ты отдал?» «А он мне обещал подарить акваланг». «Ясно. И больше ты палочку эту не видел?» «Нет. Он сказал, что берет ее на неопределенный срок». «Это на сколько значит?» «Это значит почти на совсем». «Плохо», — проговорил Ник. «Ты не обижайся, Дэв. Я, конечно, виноват. Ведь ты говорил, чтобы я этой палочкой перед взрослыми не хвастался. А я опять похвастался. Я и сам не знаю, почему у меня так всегда получается». «Хвастовство – самый большой твой недостаток. А кому еще, кроме Геда, ты хвастался? Отцу? Матери?» «Да, но мама не захотела смотреть и сказала, чтобы я не лез к ней со всякой чепухой». Папа посмотрел и сказал, что всякие такие штуки ему давно уже знакомы, что ему приходилось видеть телеприемники даже в собачьих ошейниках. А Гед, когда посмотрел, то сказал, что подарит мне акваланг, если я ему расскажу, как ты сумел это сделать. Но я ведь не знаю, что ты с ней сделал. Когда я принес тебе палочку, ты просто покрутил ее в руках, потер ладонями, и она стала пить и показывать. Ты не обижайся, Дэйв, ладно? Не очень хотелось акваланг. Теперь вот ни палочки, ни акваланга». «Понятно. Ладно, ты не горюй. Будет тебе акваланг. Но с одним условием. Впрочем, с двумя. Плавать только со взрослыми. Или каров не угонять. Слово даешь?» «Честная космодесантская. И хвастать больше не будешь?» «Я постараюсь». Ха, «Постарайся». «Ну вот и приехали. Вылезай». Смотровую площадку заливало солнце. Здесь было тепло. Нортон, щурясь, взглянул на шоссе, увидел вынырнувшую на спуск лимонно-желтую машину и узнал Эликар Генри. «Так, значит, Гет пораскинул мозгами и догадался, что на Бизонье озера Ник не поедет. У этого малыша догадливый дядюшка». «Ну, чего стоишь?» – сказал он Нику. «Беги, встречай дядю». Ник побрел, с оглядками, неуверенно. «Беги, беги, пусть дядя видит, что с тобой ничего не случилось, и хоть немного убавит скорость». Ник побежал. Звеня ключами, прихрамывая, подошел Берт. Рубаха небрежно распахнута на загорелой костистой груди. Лицо у него было крупное, мятое и небритое. Серебрилась щетина. Он посмотрел на шоссе, кивнул и спросил. «Вроде бы Генри несется». «Нет, машина его, но едет не он». «Нервное сегодня утро. Малец-то чей?» «Сын Бена. А в машине дядя мальца, брат Бена по имени Гет». «Приезжий, значит. Что-то не знаю такого». Берт снова взглянул на шоссе и кивнул. «Встретились родственнички, разговаривают». «Пусть поговорят. Им есть о чем. Малыш угробил дядин Эликар. Шустрый малец». «Хороший мальчишка, но чересчур отважный. Пороть надо», – заявил Берт. «Не мальчишку пороть, а мать его. Да и отцу не мешало бы всыпать. Знаю я эту семейку». Нортон не стал возражать. Берт посмотрел на него и сказал. «А ты меня сегодня здорово пугнул. Гляжу в окно и гадаю, кого это черти несут сюда на белом Эликаре? Из дома вышел и исчез Эликар. Но слышу, треск стоит на тропе сумасшедших. А катушки на месте не видно, только пыль вьется. У меня все внутри так и оборвалось. Но, думаю, кто-то в расселину ухнулся. Поковылял туда, спустился к самой расселине. Нет нигде Эликара, я прямо обалдел. Ты что, по воздуху ее перепрыгнул, щель эту?» «Почему же по воздуху? А мост?» «Но ведь там на четырех колесах не...» «На четырех, конечно, нельзя, на двух можно. С ума сойти!» А дальше? Дальше. Да, пришлось и по воздуху. Когда выбора нет, и по воздуху прыгнешь. Ловок. Рассказать кому не поверят. А ты не рассказывай, посоветовал Нортон. И в мыслях не было. Мне моя репутация дороже. Берт поковылял к дому. Приостановился, бросил через плечо. Кофе готов. Заходи, позавтракаем. Спасибо, зайду. Нортон снял кед. Вытряхнул из него мешавший ноге острый осколок доломита. Заметил, как дядя Ника, оставив мальчишку в машине, засеменил на смотровую площадку. Фигура у него была несуразная. В костюме ковбоя с эмблемой спортивного клуба на рукаве он выглядел нелепо. Точно лимон, напяливший на себя ковбойскую шляпу. Он был моложе своего брата, но раза в два шире в объеме. Над туго затянутым ремнем выдавался отнюдь не спортивный живот. Лицо круглое, несколько одутловатое, глазки водянисто-светлые, быстрые. Нортон обратил внимание. Дед, приближаясь, обошел его тень, словно боялся на нее наступить. «Я даже не знаю, какими словами выразить вам свою благодарность», — смущенно заговорил Гет. Держался он робко. Руки его двигались, он не знал, куда их девать. «Тем более, что чувствую себя до некоторой степени виноватым в этих событиях». Нортон обулся, пошевелил ногой, проверяя, нет ли еще чего-нибудь твердого. Недовольно поморщился. От этого человека исходил пренеприятнейший живозапах. «Почему они всегда так омерзительно пахнут, Бен и его братец?» «Вы не ранены?» – участливо спросил Гет. «Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» «Да». «Оставить меня в покое». Нортон потер испачканное пылью колено и побрел к открытой двери дома, откуда несло запахом кофе. Гет, словно загипнотизированный, двинулся за ним. А мальчишка, позабыв все свои неприятности, стоял за рулем неподвижного лекара, как за штурвалом, и орал какую-то маршевую песню. Семенивший сзади Гет торопливо забормотал. «Я хотел бы... Нортон, послушайте, у вас разбилась машина, и я... Мне вас подождать?» «Не советую», – тихо сказал Нортон. «Вы меня не дождетесь».